Ли Чихи и Ли Хёнсон запоздало бросились следом. Трое из 100 самых сильных людей в путях выживания бросились останавливать Ю Чинхёка. Хан Суюн начала испускать грозную ауру, крича мне: «Ты вообще понимаешь, что делаешь? Если этот сценарий будет пройден». Но последующие за этим слова Хан Суюн я не услышал. Все мое внимание было сфокусировано на спине Ю Чинхёка, бегущего к печати. Куати книга газета журнал Ким Дакча подумал о Ю Чинхёке из третьей регрессии, который молча проходил сценарий. Куати меч Ли Чихи оставил порез на спине Ю Чинхёка. Куати книга газета журнал он подумал о Ю Сане и Хан Суюн из третьей регрессии. Куати Ли Хёнсон схватил Ю Чинхёка за запястье, а Ким Намун направил свое черное пламя прямо ему в лицо. Куати книга газета журнал он долго думал о Чон Хиван и детях, Ли Кильоне и Син Юсен. Куати, но Ю Чинхёк не отступал. Его пальто было изорвано, но он все равно шел вперед, истекая кровью. Ли Чихи и Ли Хёнсон были сметены фехтованием, разрывающим небеса. Куати книга газета журнал он подумал о Ли Чихи, которая называла его мусором, и Ли Хёнсоне, который потерял гильзу. Куати, я хочу увидеть их. Куати книга газета журнал и наконец Ким Дакча принял решение. Куати, я сказал Хан Суюн, я не вернусь в третью регрессию. Что за чушь ты несешь? Ты сейчас, я останусь здесь и достигну конца вместе с этими людьми. Конец этого мира был не тем, чего я хотел. Куати книга газета журнал, возможно, это займет очень много времени. Возможно, я никогда не смогу вернуться. Куати, но это все равно был конец. Скрытный интриган, не единственный внешний бог этого мира. Есть и другой способ вернуться. Пройди сценарий и двигайся к концу. Перестань нести ахинею. Неважно, что ты делаешь, ты все равно не знаешь конца этой истории. Я не знаю, сказал я, бросаясь следом за Ю Чинхёком, который чуть ли не летел к запечатанной сфере. Я создам ее сам. Хан Суюн взлетела и бросила в спину Ю Чинхёка черное копье, но я принял его на себя. Было достаточно болезненно, но я смог выдержать удар. Взгляд Хан Суюн был полон глубочайшего желания убивать. Неужели мне придется заняться этим? Хан Суюн прямо обозначила свою угрозу. Куати, созвездие, режиссер ложного последнего акта смотрит на вас. Куати, раздался смех. Как и я, Хан Суюн в этой регрессии не завела спонсора. Она стала созвездием, как и я. Да она даже пользовалась той же неразрушимой верой. Сейчас ее неразрушимая вера сияла черным эфиром, который явно был сильнее моей энергии. Стоило клинку начать опускаться на меня, как я использовал чистую энергию белой звезды, дабы заблокировать удар. И хоть я все-таки смог выставить блок, но кости моей руки были сломаны от удара. Тело Хан Суюн начало делиться. Аватар, многочисленные клоны прыгали в сторону Ю Чинхёка и меня. Я же встал перед ними, намереваясь остановить их. В этом мне помог бы 503-й отряд, что подчинялся Яфил. Яфил. Но Яфил не ответила. И я даже мог понять почему. Она явно не была согласна с моим выбором. Архангелы хотели вернуться в свою регрессию. Но в этот момент, Куати, история человек, которого любит Архангел, активирована. Куати, созвездие Лилия Водолея испытывает к вам привязанность. Куати, Архангел Габриэль прислала мне это косвенное сообщение. И в тот же момент в моей руке материализовалось копье Габриэль, весы привилегий. Куати, созвездие Лилия Водолея смотрит на вас. Куати, Куати, созвездие, командующая Красной Космеей в замешательстве. Куати, я не знал, почему Габриэль решила помочь мне. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что мне ее помощь была отчаянно нужна. Хан Суюн же бросалась в мою сторону с криком: «Читатель не должен мешать мне, владелец истории, писатель, этот мир завершится здесь, ты не владелец этой истории, так что так заканчивать историю можешь только в своем мире». Одним движением я разрубил десятки аватаров Хан Суюн и подлетел к темным парам эфира. Две неразрушимые веры столкнулись в воздухе. Божественный эфир и темный эфир столкнулись, издавая странный звук. Последовавший за этим взрыв вывел меня из состояния электрификации. Я катился по земле, весь покрытый ранами. Большинство аватаров Хан Суюн исчезли, но она была все еще сильна. Пока злая Хан Суюн бежала ко мне сквозь пыль, я из последних сил кричал: «Вперед, Ю Чинхёк!» Ю Чинхёк вскочил в воздух и, наконец, достиг запечатанной сферы. 5 ключей были вставлены в запечатанную сферу. Хан Суюн крикнула: «Нет!» 5 мечей были вставлены в огромную сферу. Раздался звук поворачивающегося механизма замочной скважины. Куати, никто открыл печать дракона апокалипсиса. Куати, Куати, условия прохождения сценария выполнены. Куати, сила спящего дракона пробуждалась. Все небо мерцало, подобно гигантской лампочке. Небо было разделено на ночь и день в равных половинах. Я чувствовал, как просыпается владелец гигантской истории. Куати созвездия туманности Олимп поражены. Куати-куати созвездия туманности Веды поднялись на борт своего флагмана. Куати-куати созвездия туманности Папирус взволнованы. Куати тут же появились послания туманностей. Стоило только мелькнуть тени пойманного в ловушку сферы дракона. Я знал, что произойдет потом. Вскоре после этого дракон апокалипсиса взревел и взмахнул хвостом в сторону созвездий в далеком звездном потоке. Треть ночного неба попросту исчезла. Возможно, если бы им и правда не повезло. Ким Дакча. Повернув голову, я увидел Ю Чинхёка, держащего свой меч, разрывающий небеса, рядом со мной. Казалось, что ему все равно, пройден этот сценарий или нет. Когда я посмотрел ему в глаза, у меня по коже побежали мурашки. Когда его успела отпустить депрессия регрессора, прямо сейчас на меня глядели два полных понимания глаза. После чего этот ублюдок спросил меня: «Мир, который ты показал, он действительно существует?» Глава 56. Читатель и писатель. Часть 3. Я не смог найти ответа на вопрос Ю Чинхёка. Как минимум потому, что я не совсем понимал, что он именно имеет в виду. Но тут через точку зрения всеведущего читателя раздался еще один вопрос. Мир, в котором ты живешь, действительно существует. И в этот момент я понял, о чем говорил Ю Чинхёк. Он видел мир, в котором я жил. Хи-хи. Четвертая стена лукаво смеялась. Но только я захотел высказаться, как Хан Суюн с силой опустила мне ногу на спину, прижимая к земле. Ю Чинхёк, ты забыл о том, что обещал мне. В ее голосе ясно слышались гневные ноты. Ты умрешь, а я получу новый мир. Именно так мы договорились. Почему ты это сделал? Я чувствовал вкус земли, в которую меня вжала нога Хан Суюн. Книга, газета, журнал Ким Дакча думал о своих планах на будущее. Опять же, я не понял, что такого Ю Чинхёк почувствовал в моих воспоминаниях. Но, глядя на его отношение к происходящему, мне не казалось, что он может отказаться от своей жизни. Но тут раздался страшный крик с вершины запечатанной сферы. «Уваааа! Бегите! Быстрее убегайте от этого сценария!» Растерянные созвездия убегали одно за другим от приближающегося сценария. Даже туманности подвергались атакам дракона. Именно таким существом было олицетворение апокалипсиса. Основная причина разрушения Эдема – худшая катастрофа звездного потока. В этот момент Хан Суюн крикнула Ю Чинхёку. «Это все из-за него?» Хан Суюн схватила меня за голову и закричала. «Этот парень сделал что-то с твоим духом? Разве не ты так сильно хотел умереть? Не ты ли был уставшим? Разве ты не хотел прекратить выполнять сценарий?» Каждое слово Хан Суюн будто бы пронзало мою грудь. У Ю Чинхёка было невыразительное лицо. Но я-то знал, что за жизнь он прожил. Ю Чинхёк 1863 регрессии был тем, знакомым мне по роману Ю Чинхёком. Когда мою мать посадили в тюрьму, когда меня запугивали, когда я учился, когда я пошел в армию и когда я устроился в компанию. Именно этого Ю Чинхёка я наблюдал все это время. Холодного, расчетливого Ю Чинхёка, который никогда не сдавался. Я жил, наблюдая за таким Ю Чинхёком. Я жил благодаря ему, и я не хотел, чтобы он умер. Если бы Ю Чинхёк умер здесь, известные мне пути выживания исчезли бы навсегда. В этот момент Ю Чинхёк сказал: «Я хочу умереть». Это был чистый голос, но я слышал совсем другой. «Я хочу жить». Моя ладонь сгребала землю. Хан Суюн кричала: «Тогда почему ты это сделал? Проклятие, почему ты все еще жив? Кто-нибудь, восстановите печать на драконе апокалипсиса. Вытащите меч и сделайте что-нибудь». Хан Суюн знала, что ничего не может сделать. Она была в отчаянии. Ее мир, который она формировала с помощью предвкушения плагиата, впервые рушился. Ю Чинхёк не отвечал. Хан Суюн не смогла сдержать эмоции. Отбросила меня ударом ноги и бросилась к Ю Чинхёку. Клинок неразрушимой веры начал приближаться к шее Ю Чинхёка. Но в итоге она не смогла нанести ему вред. Проклятие. Лезвие Хан Суюн остановилось, стоило ему коснуться шеи Ю Чинхёка. Хан Суюн тоже все прекрасно знала. Если она убьет Ю Чинхёка, все закончится регрессией. Встав, я сказал ей: «Сдавайся, Хан Суюн, заткнись, ты провалилась. Теперь тебе нужно искать новый путь. Заткнись, да что ты вообще знаешь? То, что я сделала, чтобы пройти так далеко». Ю Чинхёк посмотрел на лезвие меча, касающееся его шеи, и сказал: «Я хочу умереть, я хочу жить, я хочу закончить это здесь. Если есть шанс достичь виденного мною мира, Тело Ю Чин Хёка дрожало. Он сильно трясся от эмоций, разрывающих его. Кажется, боль в его теле усиливалась, так как Ю Чин Хёк схватился за голову и медленно опустился на землю. Удивленная Хан Суюн отлетела назад, когда мощная ударная волна вырвалась из тела Ю Чин Хёка. Тело Хан Суюн врезалось в поднимающегося меня, из-за чего мы вновь покатились по земле. Истории текли из тела Ю Чин Хёка. Воспоминания о 1863 регрессии Ю Чин Хёка вращались в воздухе, проплывая мимо меня и Хан Суюн. В них Ю Чин Хёк говорил: «Книга, газета, журнал. Хан Суюн, найди способ убить меня». Хан Суюн из воспоминаний кивнула: «Книга, газета, журнал. Хорошо. Тогда пообещай мне. Мне понадобится твоя помощь. Обещание между людьми, о которых я раньше и не знал. Кажется, эта 1863 регрессия была основана на жертве одного человека. В этой регрессии Ю Чин Хёк потерял все. Книга, газета, журнал. Если ты осуществишь мой план, я не смогу спасти твою сестру». Он потерял свою сестру. «Книга, газета, журнал. Я не могу спасти святую, разрывающую небеса, и мастера, разрывающего небеса. На первый мурим у меня тоже нет времени». Он потерял своего учителя. «Книга, газета, журнал. Стань врагом всего мира. Таким образом, все смогут объединиться против тебя». По своей воле он стал злом этого мира. В 1863 регрессии Ю Чин Хёк был несчастен. Эта регрессия была хуже любой другой регрессии. Скрипя зубами, я крикнул: «Ю Чин Хёк, я не знал, что сказать». Я мог понять желающего умереть Ю Чин Хёка, которого я попросту вынуждал жить. Своими словами: «Поступил ли я верно?» — Ю Чин Хёк спросил вновь. «Мир, что ты показал, он правда существует?» Я не знал, утешит ли это Ю Чин Хёка, но все равно закричал изо всех сил: «Он существует!» Это было единственным, что я мог передать ему. Этих слов не было слышно или видно, но они определенно существовали. Тогда Ю Чин Хёк ответил: «Ясно». Странно, но в этот момент лицо Ю Чин Хёка выглядело довольным. «Ты сможешь вернуться в тот мир, если я умру?» «Нет, ни за что. Так или иначе, я найду другой способ. Тебе не нужно умирать. Это займет некоторое время, но я торопливо перебирал информацию в своей голове, но в ней сейчас вертелось мое лучшее будущее. В мире третьей регрессии были Ю Сана и Хан Суюн, поэтому скорее всего они будут в безопасности, пока я не вернусь». В 1863 регрессии уже был пройден 95-й сценарий. Тут выжили многие, поэтому, если я буду стараться, это через 3 или 5 лет здесь. Я поднял голову и увидел, что Ю Чин Хёк смотрит на меня странным взглядом. Тогда уже будет поздно. Казалось, что он знал все, о чем я думаю. «Если ты останешься здесь, то не сможешь спасти тот мир». Когда я уже собирался возразить, Ю Чин Хёк внезапно встал. Вибрации воздуха от его тела становились все сильнее, из-за чего казалось, что он стал больше, чем был. Персонаж Ю Чин Хёк достиг момента эволюции атрибута. Персонаж Ю Чин Хёк получил новый атрибут. В этот момент Ю Чин Хёка разделило на две части ярким светом. «Мне интересен мира». Ю Чин Хёка переполняли истории, после чего он разделился на двух людей. Я знал этот навык, аватара. Навык, который может использовать лишь человек с атрибутом автор. До недавнего времени им пользовалась только Хан Суюн. «Ю Чин Хёк, ты, ты». Плечи Хан Суюн дрожали, пока она стояла с открытым от удивления ртом. Всю полноту ее помешательства можно было прочитать с помощью точки зрения всеведущего читателя. Что, если человека можно разделить ровно на две части? Десятки тысяч Хан Суюн заговорили одновременно. Если одна сущность делится на две равные и отдельные сущности, какую из них можно назвать реальной? По моему позвоночнику пробежал холодок. Воспоминания о Хан Суюн 1863 регрессии. Она сама, разделенная на две части, прошла по моей голове словно панорама. Это был опыт Хан Суюн, а теперь Ю Чин Хёка. Ярко сияя, Ю Чин Хёк разделился на двух человек, после чего оба повернулись лицами друг к другу. Один из них сказал: «Я хочу умереть». Другой же Ю Чин Хёк сказал: «Я». Другой Ю Чин Хёк не закончил мысль, рассматривая свое рваное пальто, после чего снял его и бросил на землю. «Я хочу жить». Белое пальто, которое носил Ким Намун, лежало неподалеку. Это было пространственное пальто бесконечных измерений, которое ему одолжил я. Ю Чин Хёк поднял его и надел. Оно отлично на нем смотрелось, словно изначально было пошито под этого парня. Теперь друг напротив друга стояли два Ю Чин Хёка, в черном пальто и в белом. Есть лишь один путь. Оба Ючин Хёка направили свои сотрясающие небеса мечи друг на друга. Спонсор воплощения Ючин Хёк смотрит на свое воплощение. Члены группы в замешательстве кричали: «Че, что ты делаешь? Почему их внезапно стало двое?» Воздух начала заполнять энергия фехтования, сотрясающего небеса, так как оба пользователя он и ударили друг друга. Боже, он! В этот момент Хан Суюн и я думали об одном и том же. Одно существо стало двумя, но за ними стоит лишь один спонсор. Именно этот ответ для себя нашел Ючин Хёк. Я закричал ему: «Остановись, Ючин Хёк!» Я сказал: «Остановись. Способ отправить меня обратно в третью регрессию и завершить мой сценарий. Как умереть, но при этом жить. Неважно, кто выживет, регрессирует другой». Оба Ючин Хёка проигнорировали мой крик. «Я умру. Я регрессирую». Ючин Хёк знал это. Он отлично знал, но все равно выбрал этот метод. История заканчивается здесь. И вновь все начнется с самого начала. Это был конец мира, о котором не знали ни Хан Суюн, ни я. Черное пальто было пронзено сотрясающим небеса мечом. Это была ровно половина его воспоминаний. И все они, накопленные Ючин Хёком, рассеялись в воздухе. Стигма регрессия может быть активирована лишь единожды. Это отчетливо показывало его решение. Ючин Хёк в черном пальто решил умереть. Воплощение Ючин Хёк умерло. А напротив него стоял Ючин Хёк в белом пальто. И он покончил с собой собственными руками. Уже в следующий момент он также был зарезан. Сотрясающий небеса меч пронзил его живот. Не так быстро, но он тоже умирал. Спонсор воплощения Ючин Хёк смотрит на свое воплощение. Системное сообщение: стигма регрессия УР активировано. Воплощение Ючин Хёк соглашается с намерением своего спонсора. И все же Ючин Хёк не умер. Он лишь открыл глаза в темноте метро 1864 регрессии, начиная все заново. Это награда за показ твоего мира. Некоторые истории вытекали из кончиков пальцев Ючин Хёка в белом пальто, доходя до меня. Истории персонажа Ючин Хёк были переданы вам. Я подошел к Ючин Хёку. Человек, всю мою молодость фактически защищающий меня, перемещался в мир, что был мне неизвестен. Следующая регрессия. Тело Ючин Хёка начало рассеиваться. Я больше не слышал его мысли с помощью точки зрения всеведущего читателя. Она больше не работала на него. Этот человек не является персонажем. Ючин Хёк начал постепенно исчезать из этого мира. Когда я наконец подошел к нему, от него уже ничего не осталось. Оглянувшись, я увидел сидящую с написанным на лице отчаянием Хан Суюн. «Вы завершили договор потустороннего мира». Ослепительный свет заполнил пространство, словно пеплом посыпая бледную реальность. В нем Ючин Хёк шел к неизвестному нам миру. Глава 56. Читатель и писатель. Часть 4. Ючин Хёк умер. Четвертая стена сильно трясется. Это казалось чем-то нереальным. Четвертая стена продолжает трястись. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирована полную мощь. От испытываемого ужаса я не мог толком дышать. Почему Ючин Хёк внезапно получил атрибут автора и почему он решил умереть и регрессировать? Кажется, я знал ответ, но мне было трудно понять. Больше не было Ючин Хёка, которого я столько времени знал. После него остались лишь несколько историй. Именно таким я себя и чувствовал. Книга, газета, журнал – это роман. История из романа. Я медленно вдохнул и выдохнул вновь. Книга, газета, журнал. Ючин Хёк перестал быть персонажем. У меня в ушах зашумело, а сердце билось словно сумасшедшее. Я опять вдохнул и выдохнул. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирован еще сильнее. Медленно я пришел в себя, после чего раздались голоса членов группы. Что произошло? Разве ты не слышал? Сценарий пройден. Я торопливо похлопал себя по щекам и поднял голову, когда почувствовал, что дракон апокалипсиса, наконец, выбрался из запечатанной сферы. Туманность Олимп готовится к битве с драконом апокалипсиса. Туманность Веды готовится к катастрофе. Туманность Тамна. Если мой прогноз верен, у нас еще было время. Я крикнул разбредшимся членам группы: «Все соберитесь. Мне есть что вам рассказать». Члены группы собрались вокруг меня, хоть и вели себя достаточно настороженно. Кто-то держал обессилевшую Хан Суюн, пока Ким Намун и Личихи открыто демонстрировали свою враждебность ко мне. Вскоре дракон апокалипсиса будет освобожден. В связи с этим нужно. Заткнись. Что ты тогда делал? Ты и Ючин Хёк объединились, чтобы напасть на мастера. Кричала Личихи, приставляя клинок к моей шее. В этот момент Ли Хёнсон пробормотал: «Дакчаси, все это, капитан. Так что делать с этим придурком?» Мне стоит позаботиться о нем. Руки Ким Намуна покрылись черным пламенем. Хан Суюн покачала головой. Все слушайте его. А, слушайте его. Глаза Хан Суюн были открыты, но пустые зрачки ясно доказывали, что она сдалась. Хан Суюн была похожа на меня. Может, она и выглядела растерянно и жалко, но в голове она уже все продумала. Наверняка сейчас она думает о новом плане. Я осмотрел членов группы. Ли Хёнсон, Ким Намун, Ли Сальхва, Ли Чихе, Син Юсен. Люди, пережившие 1863 регрессию. Я мог бы рассказать им правду о Хан Суюн. Хан Суюн использовала вас, чтобы создать новый мир для себя. Она хотела закончить вашу историю здесь, но я просто не мог это сказать. Все, позаботьтесь о капитане, не делайте поспешных выводов, слушайте Докчасси, а все, потому что они следовали за Хан Суюн. После слова Ли Хёнсона группа ко мне смягчилась. Я начал свой рассказ. Освобождение дракона апокалипсиса не заканчивается после вскрытия печати. Возможно, вы не знаете, но окончание этого сценария. Я посмотрел вверх. Другие члены группы также посмотрели туда. Сфера была смята. Фрагменты печати понемногу ломались. Со временем облака становились все гуще. Обратив внимание на четвертую стену, я сказал, будто выплюнул. «Возвращайтесь в штаб и готовьтесь к следующему сценарию. У нас примерно 3 дня. Я мог бы в тот же момент покинуть 1863 регрессию. Но я не хотел бросать этих людей, ведь они мне все-таки нравились. Я получил немного времени после освобождения дракона апокалипсиса благодаря мечу Травокасу, что был использован в качестве последнего ключа. До настоящего меча убийцы драконов ему не хватало статуса, из-за чего дракон апокалипсиса не столь быстро разламывал печать. Мне нужно было использовать это время с умом. Теперь, когда Хан Суюн согласилась мне содействовать, нам придется уничтожить как минимум 1 туманность. Главное избежать разрушения земли. На следующий день я передал Ли Хёнсону порядочное количество информации. Это были все намеченные мною планы. От предотвращения катастрофы дракона апокалипсиса, до получения новых историй и предметов. Также я сообщил ему список сильнейших людей. Ли Хёнсон слушал мою историю от начала до конца и вдруг поднял на меня взгляд. Откуда Докчасси знает все это? По той же причине, по которой Хан Суюн все это знает. Я пытался избежать ненужных объяснений, но выражение лица Ли Хёнсона было крайне необычным. Немного поколебавшись, он крайне неожиданно спросил. Так Докчасси автор плагиата? Автор плагиата? Так нет. Прости, я был ощутимо растерян после этих слов. Хан Суюн рассказал о своих атрибутах, а, ну, Ли Хёнсон с обеспокоенным выражением лица почесал голову. Я не мог в это поверить. Гордая и эгоистичная Хан Суюн рассказала про свой настоящий атрибут. Почему? Все на выход. Пока я думал об этом, дверь в комнату совещания открылась, и кто-то вошел. Это была Хан Суюн в шляпе, глубоко надвинутой на лицо. Да, я понимаю. Ли Хёнсон поклонился, собрал вещи и вышел из комнаты. В итоге тут остались только Хан Суюн и я. Раз уж у меня засчиталось исполнение договора потустороннего мира, оно засчиталось и у Хан Суюн. В таких обстоятельствах у нее не было причин проявлять ко мне враждебность. «Кажется, тебе полегчало». «Заткнись», — ответила Хан Суюн, сложив руки и сев на стул. Я спросил, «Ну и чем ты недовольна?» «Недовольна? Ты так это называешь? Ну, например, я недовольна тем, что все здесь попросту умрут. Я видел, как члены группы ждали нас за пределами комнаты. Люди, собравшиеся за прозрачной стеной, переговаривались с серьезными выражениями лиц. Возможно, они обсуждали столь отчаянный вид Хан Суюн после смерти Ю Чинхёка. Я сказал, лучше уж перейти к следующему сценарию, чем уснуть навсегда. Уловив мой взгляд через стекло, Ли Хёнсон слабо улыбнулся. Он знал, что Хан Суюн – плагиатор. Возможно, Ли Хёнсон знал, что Хан Суюн бросит их. Может, он и выглядел как медведь, но он не так уж глуп. Ли Хёнсон наверняка предвидел это. Тем не менее, он все равно решил пойти за Хан Суюн. Я продолжил мысль. Освобождение дракона апокалипсиса – не конец всему и вся. Ты этого не знала? Склонив голову, Хан Суюн не ответила. Дракон апокалипсиса, постепенно выходящий из-под контроля печати. После его освобождения в звездном потоке наступит катастрофа. Но это не значило конец сценариев. По произведению в 1863 регрессии Ю Чинхёк освободил его и увидел конец сценария. Объясни все членам группы. Все, что ты сделала, все, что ты скрыла. Может, это и не идеальное развитие, Но есть способ разобраться с этим. Есть еще много мест, где ты сможешь захватить власть. Заратустра, Анны Крофт, Искатели конца, Трансцендентные короли и человек, живущий на планете реинкарнации. Я сказала тебе заткнуться. Хан Суюн подняла голову и посмотрела на меня. Из-под шляпы меня буравили гордые глаза. Кстати, что-то было не так, ее глаза опухли. Когда я начал приглядываться к ее лицу, Хан Суюн зарычала и опустила шляпу ниже. Мне не нравилась Хан Суюн, обосновавшаяся в 1863 регрессии. Но я мог ее понять. Мир, который хотела создать она, походил на мир, о котором мечтал уже я. Хан Суюн сказала сквозь стиснутые зубы. Ю Чин Хёк стал автором. Почему он внезапно получил такой атрибут? Полагаю, он очень искренне хотел написать новую историю. Это как раз таки является условием для открытия автора. Я мог это понять, но в то же время и не понимал. Мир, который не мог завершиться регрессию, но при этом старательно пытался. Ю Чин Хёк покинул его, дабы написать свою собственную историю. Хан Суюн ничего не говорила, но мы прекрасно видели, что думает собеседник. Хан Суюн подняла голову, сняла шляпу и закурила. Я спросил, как насчет поотвечать на вопросы. Без использования системы, она дико раздражает. Хан Суюн курила с бесстрастным выражением лица. Лгать можно? Хорошо, ты первый. Я кивнул. Как ты думаешь, кто автор путей выживания? Хан Суюн вновь вдохнула дым, выдыхая его, после чего сказала: «Большой ребенок». Ребенок, в мире без сценариев искренне желать только увидеть следующую историю, ребенок с ужасным воображением. В этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Мир без сценариев. В этом звездном потоке был лишь один такой мир. Только не говори мне, лучше не озвучивай. Хан Суюн указала на небо. Он может нас слушать. Я тут же захлопнул рот. Это было бы невозможно, будь это существо на самом деле писателем. Тем не менее, мою голову переполняли мысль, но я все равно спросил у Хан Суюн. «Твоя очередь, спрашивай». «Я думаю, пожалуйста, подожди. У меня не так уж много времени, поэтому думай быстрее. Завтра утром я отбываю. Завтра утром я завершил договор потустороннего мира и должен вернуться в свой мир». Хан Суюн слегка нахмурилась. «Так значит, закончил и собрался бросить нас? Замечательно. Мой мир разрушен. Все, что я знал, я рассказал Ли Хёнсону. Они смогут добраться до конца без какой-либо помощи». Я задумался, глядя на людей, стоящих за стеклянной стеной. С самого начала этот мир был их миром. Я спросил: «Ну, а ты когда отправляешься?» «Отправляешься? Ты ведь тоже завершила договор потустороннего мира». Я был не единственным, кто завершил договор потустороннего мира. Ю Чин Хёк умер, так что Хан Суюн тоже выполнила свою миссию. Теперь она могла уйти, дабы заиметь свой собственный мир с помощью скрытного интригана. Хан Суюн, уставившись в пол, Хан Суюн ответила: «Я не ухожу». Глава 56. Читатель и писатель, часть 5. «Что? Я не ухожу?» Это был крайне неожиданный ответ, из-за чего я выглядел как тот еще дурак. «Почему? Без меня они все умрут». Я не верил своим ушам. Я не мог поверить, что Хан Суюн может такое говорить. Мой голос невольно стал громче и агрессивнее. «Разве ты не хотела создать свой собственный мир? Я могу создать его позже. Кто-то должен вести их. Почему вдруг? Ю Чин Хёк больше не персонаж. Как ты думаешь, что это значит?» Я захлопнул рот. «Это уже не роман». Из-за слов Хан Суюн мое сердце дико застучало. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирована полную мощь. Я не говорю о прощении за все. Просто независимо от того, как развиваются события, мы должны правильно закончить историю. Лицо Хан Суюн вновь не было видно из-за края шляпы. Не дав мне договорить, она вышла из комнаты. После чего я смотрел на Хан Суюн, которая разговаривала с членами группы за стеклянной стеной, и продолжал на это смотреть. Перед отъездом мне требовалось решить еще несколько вещей. Одной из них была Уриэль. Я посмотрел на спеленатую куклу Уриэль. Прямо сейчас она была спокойна, но стоит путом с нее спасть, и она вновь пробудится как архангел пламени. Она сожжет все живое вокруг себя. В моих ушах прозвучал голос Габриэль. «Что ты собираешься делать с Уриэль?» «Я думаю». Я посмотрел вниз на Габриэль, которая беспомощно махала своими лепестками. Возможно, она была шокирована происходящим здесь. Согласно роману, Габриэль была из тех, кто хорошо заботилась о других ангелах. «Я останусь. Это невозможно». «Почему?» «Потому что здесь я, предательница». Я не ответил. Габриэль вела себя так, словно это было несправедливо. почему я предала Эдем. Для вас это будет неизбежным решением. Скажи мне все точно, что произошло. Ты ведь что-то знаешь. Я не знаю все точно. Если тебе интересно, то вернись и спроси у Метатрона. Я не хотел вмешиваться в это. Была вероятность того, что в третьей регрессии я могу столкнуться с неожиданными трудностями из-за неверно истолкованной информации. Лепестки Габриэль задрожали. Если я вернусь, я не предам Эдем снова. В таком случае я бы и правда осталась здесь. Будущее может измениться. Мы должны вернуться, уверенно сказал я. Этот мир был не нашим миром. Тогда Уриэль, говорю же, я думаю. Сейчас лучшим вариантом казалось оставить Уриэль Хан Суюн. Но я не был уверен, сможет ли она контролировать Архангела Пламени. Книга газета журнал «Четвертая стена» говорит. Ты хочешь, чтобы я вышла? Можно было бы рассказать Уриэль историю третьей регрессии. Однако, как я говорил уже много раз, не было никакой гарантии, что Уриэль услышит эту историю и отреагирует так же, как Ючин Хёк. Возможно, история моего мира может еще больше разрушить нестабильный дух Уриэль. Тем не менее, возможно, станет только хуже, если я оставлю Габриэль здесь. К тому же Габриэль не может использовать заключение добра и зла. Я тоже хотел бы остаться и помочь Уриэль. Я останусь, Габриэль. Лепестки красной космеи закачались. Я рефлекторно склонил голову, а удивленная Габриэль вскрикнула. Иофил, лучше, чтобы осталась я. Это было неожиданное заявление. Даже я был ошеломлен. Это не просто какой-то еще архангел. Иофил решила остаться здесь. Я тщательно все обдумала и решила. Я могу контролировать Уриэль с помощью заключения добра и зла. Поэтому лучше я останусь здесь. Иофил, если ты не вернешься в наш мир сейчас, ты никогда не вернешься. Есть и другие способы пересечь линии мироздания. Я знаю, но все они требуют огромной цены. Меня не волнует, если я не смогу вернуться. Иофил. Иофил не отказывалась от своих слов, несмотря на крик Габриэль. Этот мир тоже имеет ценность. Я не хочу зависеть от этого коварного парня, но думаю, что лучше узнать больше об этом мире. Я обязана выяснить, почему Эдем здесь был разрушен, понять, что произойдет в будущем и сообщить об этом в наш мир. Слова Иофил звучали разумно. Этот мир сильно отличался от изначальной 1863 регрессии, и было бы полезно, если бы вся информация была отдана в третью регрессию. Подожди, Иофил, почему ты приняла такое решение? Пути назад уже нет, Габриэль. Красная космия начала светиться красным светом, что планомерно превращался в белый, который теперь уже окружал белую лилию. Это заключение добра и зла. Лепестки Габриэль поникли, словно она заснула. Иофил сказала мне, пожалуйста, позаботься о Габриэль. Почему ты это делаешь? Уриэль нуждается в Габриэль, и Габриэль, они обе нестабильны. Я понимал рассуждения Иофил. Эдем была туманностью, состоящей из архангелов. Ну, а ты? Я не верю в тебя, но кое о чем я хочу тебя попросить. Немного поколебавшись, я кивнул. После возвращения в свой мир, пожалуйста, посети Эдем. Тогда я надеюсь, что ты сможешь рассказать писарю, что здесь произошло. Ты можешь сделать это? Я понимаю. Это была не такая уж сложная для выполнения просьба. Я уже планировал посетить Эдем. Вскоре космея Иофил поникла. Казалось, что она откровенно устала. Я поменял бутылки с водой для обеих цветков. Кто-то остался, а кто-то уходил. Независимо от выбора, каждый в итоге достигнет своей цели. На следующее утро меня провожали члены группы. Много чего произошло, но меня все-таки предпочли проводить. Ну, если быть точнее, Ли Хёнсон сказал, что меня проводит. Повернув голову, я увидел смотрящую на меня своим уникальным недовольным взглядом Хан Суюн. Я передал ей небольшой блокнот, на что та прямо спросила. Ну и что это за мусор? Информация, которая вам нужна прямо сейчас. Я выбрал еще немного информации, которая была полезна для 1863 регрессии путей выживания. Искры взвелись вокруг тела Хан Суюн. Я смутно понимал почему. Искры были связаны с личностью Хан Суюн как персонажа, не выбрасывая его и пересматривая время от времени. Хан Суюн посмотрел на блокнот, после чего спросила. Это точно нормально, что эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирован на полную мощь. Хан Суюн внимательно посмотрела на меня, словно каким-то образом читала мою судьбу, после чего покачала головой. Нет, ничего, не заморачивайся. Да чего же нестабильная? Выслушав нас, Ли Хёнсон сказал. Было бы неплохо, если бы ты смог пройти сценарий с нами. Жаль, что так вышло. Ли Хёнсон, что быстро сблизился со мной, попрощался первым, После чего Ким Намун уставился на меня. «Ба, вали уже, передавай моей копии мои лучшие пожелания. Разумеется, я этого не сделаю. Для этого мне придется отправиться в преисподнюю, чтобы поговорить с нашим Ким Намуном». Когда я, наконец, закончил с прощаниями, я развернулся. «Эй!» В мою спину врезалось что-то мягкое и легкое. Я поспешно повернул голову и подхватил падающий предмет. В итоге в моих руках оказалось белое пальто. Это было пространственное пальто бесконечных измерений. «Вроде тебе награды не досталось, так ведь? Возьми это». Это было пальто, которое носила Хан Суюн. Я был порядочно ошеломлен. За 95-й сценарий получить нечто подобное. Хан Суюн посмотрела на меня так, словно я был жалок. Но тут в мою голову закралась мысль. «Сучка, только не говори мне». Я положил руки в карманы и с ошеломлением на лице выслушал вопрос Хан Суюн. «Вопрос, который я не задала в прошлый раз, я могу спросить сейчас. Говори, почему ты сказал, что не вернешься в третью регрессию?» Довольно неожиданный вопрос, но Хан Суюн продолжала. «Ты играешь мою роль там, если ты не вернешься, тот мир погибнет. Так почему ты туда не вернешься? Хм, ну давай подумаем и почему. Что, даже без меня третья регрессия будет в порядке достаточно долго? Как ты можешь быть уверен?» Хан Суюн с подозрением уставилась на меня. «Там есть ты». Выражение лица Хан Суюн слегка ожесточилось после моих слов. В ее глазах читалось смутное удивление. «Я верю в тебя из третьей регрессии». Еще мгновение Хан Суюн смотрела на меня, после чего отвернулась. «Свали уже, я больше не хочу тебя видеть, уже ухожу, береги себя». Я посмотрел на небо, созвездие демонический король спасения смотрит в ночное небо. «Скрытный интриган, пожалуйста, исполни свою часть договора». Тут же под моими ногами возник новый портал. Мне показалось, что меня куда-то утягивает, а мир вокруг рушится. Мир 1863 регресса становился тусклым. Мир, отличающийся от мне известного оригинала. Это было лишь на миг, но я чувствовал, что многое изменилось. Ли Хёнсон махал рукой, пока другие смотрели на меня со сложными выражениями лиц. Так похожие на Ю Чин Хёка и меня, они шли по миру, отличному от романа, который я знал. Возможно, когда-нибудь наши миры встретятся друг с другом. Однако даже если мы не встретимся снова, я не забуду, что этот мир существует. Так же, как пути выживания в целом. Мир потемнел. У меня закружилась голова, когда я услышал голос внешнего бога. Оста нет ся лишь история без начала и конца. Земля окончательно исчезла и меня затянуло в портал. Метафизически искаженные пути сужались и расширялись несколько раз. Я закрыл глаза, позволяя моему телу течь в неизмеримом потоке времени. Я не должен покидать третью регрессию слишком надолго. Через некоторое время я упал на землю с громким звуком. Договор потустороннего мира был выполнен. Награда формируется. Говоря точнее, я упал не на землю. Это было то же странное пространство звездного потока, что я видел раньше. Мое тело парило в пустоте вселенной. Немного простонав от боли, я заметил подол черного плаща, тянущегося к земле. «Ты пришел». Это был скрытный интриган. Глава 57. Великолепное возвращение. Часть 1. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирована полную мощь. Четвертая стена активировалась ровно в тот момент, когда на меня уставился скрытный интриган. Четвертая стена зарычала, словно зверь, защищающий своих детенышей. «Будь осторожен, Ким». Док Ча, в мое первое здесь появление скрытный интриган назвал четвертую стену последней стеной. В оригинале об этом не было никакой информации, но это не значило, что я в принципе не имела подобном понятия. А все потому, что в путях выживания были разные типы стен, включая неопознанную стену Чан Хайона. «Я пришел получить награду, скрытный интриган», — сказал я, но скрытный интриган не ответил. Вокруг него летали искры. Темнота, скрывающая выражение его лица, выглядела сердитой, когда он спросил меня: «Демонический король спасения, почему ты сделал именно этот выбор?» А, я не знал, что он именно имел в виду под этим внезапным вопросом. Скрытный интриган спросил вновь: «Почему ты не хотел вернуться в третью регрессию? Этот мир был не твоим. Этот мир спас мне жизнь. Это все. Если бы ты оставил его, они могли бы найти покой. Это не покой. Скрытный интриган, почему ты на самом деле отправил меня в этот параллельный мир?» Искры вокруг скрытного интригана усилились. Казалось, что теперь он становился нестабильным. Вздохнув, он сказал: «Все уже решено, ты не знаешь, что изменил. Белые дыры там, где должны быть его глаза, смотрели на меня. «Я отдам тебе твою награду, как обещал». Я кивнул. За этот дополнительный сценарий были обещаны 3 награды. Предмет, навык и история, которые были получены в 1863 регрессии. Какой предмет ты возьмешь? Это пальто. Я немного напрягся, вытаскивая белое пальто, которое мне подарила Хан Суюн. Глаза скрытного интригана изучили его и сузились. Кажется, я не мог обмануть внешнего бога. Скрытный интриган пообещал мне один предмет. Тем не менее, внутренние карманы пальто хранили внутри кое-что еще. Хорошо. Так как ты возвращаешь на один цветок меньше, общая сумма вероятности должна быть удовлетворительной. Пространственное пальто бесконечных измерений было получено в качестве награды. К счастью, скрытный интриган все же не обратил внимания на пальто Хан Суюн. Следующей была история. Разумеется, ты возьмешь эту историю, именно. Все же это была единственная история, которую я получил в 1863 регрессии, история, что мне передал Ю Чин Хёк. Получение этой истории означало, что мне придется изменить несколько моих планов, но это не имело значения. Важно было увидеть конец истории, которую я выбрал. Вы получили новую историю. Эта история будет активирована после вашего возвращения к исходной мировой линии. Последним был навык. Как поступишь с навыком? Ты не приобрел никаких навыков. Я не смог получить навык, но могу ли я получить определенную альтернативу? Я начал объяснять идею скрытному интригану. Через некоторое время он кивнул. Это возможно. Вы получили навык в качестве награды. Этот навык будет доступен после возвращения к исходной мировой линии. Я получил все, что мне нужно было получить. Неожиданности начались, когда я собирался попросить скрытного интригана вернуть меня в мой изначальный мир. Появились сильные искры, словно кто-то пытался проникнуть в это пространство. Я ощутил статус за пределами этого пространства. Кажется, бюро нашло скрытного интригана. Другими словами, сюда, скорее всего, пытался проникнуть великий Такхби. Самое время отправиться, демонический король спасения. Скрытный интриган слегка пошевелил кончиками пальцев, после чего у меня под ногами появился портал. Я поспешно обратился к скрытному интригану. Минуточку. Сколько лет пройдет до момента, когда я вернусь в мой мир? Скрытный интриган посмотрел на меня. Некоторые истории читаются быстро, а некоторые – медленно. Я попытался что-то сказать, но нижняя часть моего тела уже прошла сквозь портал. Демонический король спасения. Как ты думаешь, история твоего исчезновения будет прочитана быстро или медленно? Я услышал раздавшийся откуда-то озорной смех. Портал был полностью активирован, поэтому я уже ничего не видел. Я надеюсь, что, когда мы встретимся вновь, ты станешь настоящим мастером стены. Видимо, так было, потому что я уже не впервые пересек мировую линию. Я был в состоянии держать себя в сознании, несмотря на то, что меня перенесло с помощью портала. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирован на полную мощь. Наместник пространственной двери установил пространственно-временные координаты. Вид струящегося звездного потока. Я думал о том, что мне нужно, что всплывало в воспоминаниях, словно буи. Пространственная дверь закрыта. Я очнулся после этого сообщения, лежащий на земле. Это было просторное место, слабо освещенное фонарями, свисающими с потолка. Казалось, что неподалеку раздались голоса. Где я нахожусь? Похоже на землю. Почему? Почему я пришел сюда? Звездный поток обнаружил ваше присутствие в мире. Звездный поток подтвердил ваш псевдоним. Звездный поток назначает вас на позицию созвездия. Бюро рассчитывает ваш статус. Кажется, я знал, что происходит. Я оставил сценарий изначального мира в момент подписания договора потустороннего мира. Для возврата к первоначальному сценарию требовалось заплатить цену. Я почувствовал, как мои мышцы дернулись во время появления следующего сообщения. Бюро завершило ваше изучение. Возвращение к изначальному сценарию невозможно. Бюро рассматривает сценарий вашего уровня. Изучение завершено. Глава 57. Великолепное возвращение. Часть 2. Это был спокойный сон. Странный дым распространялся по округе. Это определенно была Южная Корея, но тут были незнакомые здания и оружие, которые она никогда не видела. В то же время небо было темным, словно мир собирался разрушиться. Хан Суюн во сне пробормотала, что это, но ее голоса не было слышно. Перед ней сражались двое людей, мужчина в черном пальто и мужчина в белом пальто. Она уже видела это раньше, но что-то было по-другому. Эти двое имели одинаковые лица. Ю Чин Хёк, раздался звук, и оба Юнчин Хёка перед ней исчезли. Что вообще произошло? Какого черта она только что видела? Неподалеку она увидела Ким Дак Чу. Он опустился на колени, словно человек, который потерял все. В тот момент, когда Хан Суюн протянула к нему руку, кто-то рядом с ней сказал: «Мы пришли к этому». Оглянувшись на голос, она увидела Хан Суюн, с тем же лицом, что и у нее. Холодок прошел по ее позвоночнику. Ощущение холода заставило Хан Суюн проснуться. Хан Суюн проснулась с легкой головной болью и поняла, что лежит на диване. Еще один сон, черт возьми. Этот сон снился ей уже несколько дней кряду. Юнчин Хёк и Юнчин Хёк сражаются между собой, в то время как другая она и Ким Дак Ча наблюдают за этим. Поначалу она думала, что это лишь фантазия. Но как бы девушка ни пыталась ее интерпретировать, она не могла понять, что же это значит. Из стоящего в отдалении телевизора звучали новости. Появление нового альянса воплощений вызвало изменение ситуации на Корейском полуострове. Хан Суюн безучастно слушала это, катая в своем рту холодный лед. «А, лед, что это? Аджума, ты что, положила мне что-то в рот, и зачем мне это делать?» – спросила Ли Сукён, даже не оборачиваясь в ее сторону и отпивая из бутылки с водой. Нахмурившись, Хан Суюн раскусила ледышку в своем рту. «Значит, это сделала Юсана. И сколько я спала? 2 часа. Юсана пьет кофе в комнате отдыха. Какая комната отдыха? В компании есть такое место?» – спросила она. Правда, факт заключался в том, что они жили в заброшенном здании компании. Хан Суюн, проворчав, направилась туда. «Эй, что ты делаешь?» На столе в комнате отдыха стоял маленький бумажный стаканчик. Юсана двигала своими белыми пальцами в воздухе. Информация, что отображалась на голограмме, попадала прямо в сетчатку Юсаны. Испуганная Хан Суюн крикнула: «Ты с ума сошла? Ты опять используешь эту стигму? Ты можешь умереть достаточно рано. Я не знаю, что произойдет, если ты будешь часто использовать такую сильную стигму». Стигма, которой пользовалась Юсана, была получена от Гермеса. Это была большая информационная сеть Олимпа, которая получала информацию со всего звездного потока для контроля будущего. Ничего не поделаешь. Наихудшие ситуации требуется избегать. Тебе мало моей информации о будущем, ее недостаточно. Слишком много переменных. Стигма Гермеса значительно сокращала жизнь пользователя. Хан Суюн знала об этом, но не могла отговорить Юсана, так как она сыграла большую роль в том, что они достигли 45-го сценария. Если бы не Юсана, узнающая о будущих сценариях, члены группы столкнулись бы с серьезными кризисами в 35-м и 40-м сценариях. Хан Суюн прикусила губу. Эта девушка. Прошло 3 года с момента исчезновения Ким Дак Чи. Прошло уже много времени с тех пор, как надежда на его возвращение потускнела. Пар поднимался над стаканчиком с кофе. Юсана уставилась и сказала: «Сидение тут напоминает мне о днях работы в компании. Тогда я часто пряталась в комнате отдыха. Никогда не работала в компании, поэтому я ничего не могу сказать. Ты определенно не человек компании». Юсана улыбнулась, а Хан Суюн облизнула губы. «Ты работала в одной компании с Ким Дак Чой?» «Да». «Вы были близки?» Юсана уставилась на Хан Суюн, которая пыталась выглядеть в меру незаинтересованной. С улыбкой она ответила: «Даже тогда мы были товарищами». «Оповещение о катастрофе! Оповещение о катастрофе!» Раздался громкий сигнал тревоги, после чего Хан Суюн бросилась в офис. Ли Сукён, сидевшая там, слушала предупреждение по телевизору. «Еще одна? Где на этот раз?» «Пусан! Пусан, не так уж далеко. Дети с этим справятся», — коротко ответила Хан Суюн, глядя на новости, идущие по телевизору. Монстры с щупальцами появились на экране, взаимодействуя с воплощениями. Ли Сукён вздохнула и спросила: «Суюн, ты поддерживаешь связь с другими детьми? Зачем мне поддерживать связь с детьми, которые меня не любят? Кстати, ничего не появлялось на чаше Аджумы». Ли Сукён посмотрела на свою звездную реликвию. Хан Суюн спросила: «И что же ты видела на этот раз?» Ли Сукён не ответила. Хан Суюн подняла голову, почувствовав нечто странное, а Ли Сукён встала, распрямившись словно статуя. В этот момент Хан Суюн кое-что поняла. Ким Дак Ча исчез на 3 года. Поэтому Ли Сукён проверяла с помощью чаши лишь одну вещь. Хан Суюн долго смотрела на чашу, после чего сказала: «Я быстро отправлюсь в Пусан. Кстати, где сейчас Юнчин Хёк?» Я посмотрел на окно сценария, появившееся в воздухе. Квест описание квеста плюс основной сценарий 45 великолепное. Возвращение. Категория. Основной сложность. Условия выполнения. После долгого путешествия вы наконец-то вернулись домой. Пусть люди в вашем родном городе узнают о вашем присутствии и оставят метку о том, что вы вернулись в одну из основных баз. Жители вашего родного города будут рады встретить вас. Лимит времени. Нет награда. 200 000 монет. Снятие трансформации в катастрофу. Штраф за невыполнение. Смерть в процессе сценария воплощения будут воспринимать вернувшихся, как монстров. В процессе сценария воплощения не смогут понять язык вернувшихся. Плюс условия выполнения были хреновыми, но проклятие не облегчало людям жизнь. Квест описание квеста. Ваша цель — это Лида, Сеул. В настоящее время поблизости нет мест для отметок. Я сделал глубокий вдох. Да, может быть, это было лучше. В любом случае, если бы нам пришлось пройти 45-й сценарий, уж лучше, чтобы я был вернувшимся. Этот сценарий был практикой для некоторых мест, которые будут открыты в будущем. Дерьмо. Почему они атакуют? Вернувшиеся, подвергшиеся нападениям воплощений, были злы. Правда, не все дожившие до момента воплощения были сильны. Еще имелись воплощения без спонсоров и те, кто позже присоединились к сценариям. Поэтому нападения этих воплощений были не столь уж угрожающими. Больше нет сил терпеть. Эй, друзья, просто уничтожим тут все. Это невозможно. Выражения лиц вернувшихся ожесточились после моих слов. Почему? Они атакуют нас. Ну, а зачем атаковать? Зачем? Дерьмо, да посмотри ты на их лица. Они хотят поймать и убить нас прямо сейчас. Само собой, им так казалось. Я же был слегка смущен, не зная, как объяснить ситуацию. Так хаби не одобряют ваше присутствие. Изначально 45-й сценарий представлял собой полномасштабное столкновение вернувшихся и нынешних воплощений. Так как моя группа шла под номером 163, уже 162 группы разошлись по всему миру. Первая волна вернувшихся. В романе «Корейский полуостров» в третьей регрессии был опустошен в процессе этой войны. Другими словами, все тут пойдет, как в романе, если так все и продолжится. Что? Катастрофы переговариваются, быстрее убейте их, так велела императрица Черного Пламени. Их легко убить, если застигнуть врасплох. Нет, разве ты не слышал императрицу лунной мудрости? Если появляются катастрофы, что могут разговаривать, надо вести себя осторожно. Я слышал знакомые прозвища. В любом случае, сильные воплощения корейского полуострова все еще были живы, позволяя этим воплощениям вести беззаботную жизнь. Но тут один из вернувшихся, не дождавшись моего ответа, схватил меня за воротник. «Я убью тебя, если ты будешь мешаться. Свали». «А если не свалю?» Вернувшийся уже собрался ударить меня, но я схватил его за запястье. Системное сообщение созвездия «Демонический король спасения» открывает свой статус. Раздался звук ломающихся костей, а лицо вернувшегося, которого я схватил за запястье, посинело. «Кто ты?» Ноги испуганного вернувшегося задрожали. Временный канал открылся. «Созвездие корейского полуострова обращают на вас внимание. Созвездие лысый генерал справедливости заходит на канал. Созвездие морской бог войны чувствует в связи с вами странное ощущение дежавю. Это были довольно желанные псевдонимы, но сейчас было не время для расшаркиваний. Я сказал вернувшимся, заткнитесь и уберите оружие. Держитесь за мной, я выбью вам мозги из черепов, если вы будете медлить, поэтому шевелитесь быстрее». Я намеренно был довольно жесток. Те, кто понял разницу в силе за счет моего истинного голоса, собрались вокруг меня. Кстати, удивлялись тут не только вернувшиеся. Безумие. Что это за монстр? Быстрее сообщите о нем. Известите Альянс. Почувствовавшие мой статус воплощения убегали. Кажется, это неплохо сработало. Летящий лис спросил. «Б, брат, ты лидер нашей группы?» Я кивнул, после чего вернувшиеся воскликнули. «Боже, среди нас есть созвездие. Вокруг меня собрались 10 вернувшихся. 5 из средневековых миров и 3 из Мурима. Оставшиеся 2 были еще откуда-то. Оглядев их лица, я начал рассказ. Я не знаю, откуда вы пришли и какова цель вашего возвращения». Нервничающие вернувшиеся смотрели на меня. «Но есть определенный момент. Если этот сценарий провалится, мы все умрем». Некоторые вернувшиеся запоздало открыли окно сценария. «Вы не можете встретиться со своими близкими и знакомыми и не можете отправиться в свой родной город. Все видят нас как катастрофы». Все вернувшиеся были ощутимо потрясены. Кажется, они, наконец, пришли в себя, один за другим. Некоторые заметили свою внешность в стеклах разбитых зданий. Так они напали на нас, не только из-за внешности. До нас приходили и другие вернувшиеся. Некоторые вернувшиеся отправлялись домой, дабы встретить родных, но других преследовало желание разрушить свой дом до основания. Они угрожали благополучию земли, и это, скорее всего, происходило в других местах земли. Я уверенно заявил: вы не должны сражаться, это приведет лишь к гибели. Почему мы не скажем им, что не собираемся сражаться? Сомнительно, что они нам поверят, да им будет трудно воспринять наши слова. Их будут искажать до конца сценария. Лица вернувшихся потемнели. У тебя есть какой-то план? Избегаем сражений как можно больше. Наша первоочередная задача – оставить метку на базе. Стоит нам пройти сценарий, и мы сможем избежать катастрофы. К счастью, мне удалось пообщаться с этой группой. К тому же тут был летящий лис. Так что, если мне повезет, я смогу завершить сценарий без особых конфликтов. Однако все оказалось не так просто, как обычно. Альянс. Пусанский альянс. Под эти крики толпа расступалась, создавая проход для кого-то. В этот момент я услышал отдаленный звук, лодочный звук. Ветер отдавал легким соленым привкусом, словно морской. Четвертая стена слабо мерцает. На песчаном пляже Хаундегу появились 12 лодок. С передней из них спрыгнуло двое людей. Адмирал пришла. Король насекомых. Я вновь осознал, насколько много времени прошло. Некоторые вещи изменились, некоторые – нет. Девушка с кепкой все еще носила свою любимую толстовку с капюшоном, но теперь уже не носила форму. Парень же с очком все еще имел выделяющиеся, жестокие глаза, но остальные его черты стали более выражены, да и сам он стал выше. Теперь, по крайней мере, он больше не сможет обнимать мои бедра. «Парень, хочешь сам это сделать или оставишь мне?» «Решим», бросив монетку. «Я скучал по ним. Я действительно скучал. Я хотел сказать им об этом. Чистый белый песок сверкал, и я знал, что мне нужно бежать, но я просто не мог пошевелиться. Созвездие демонический король спасения смотрит на своих товарищей. Наверное, я надеялся. Другие не могли, но они-то точно меня узнают. Кажется, я хотел в это верить. Сценарий искажает ваше косвенное сообщение». В следующий момент раздалось другое косвенное сообщение. «Гадкий кальмар провоцирует воплощение личихи». Личихи уставилась на меня. «Парень, я прикончу этого кальмара». Глава 57. «Великолепное возвращение». Часть 3. Личихи держала в руках меч герцога лояльности и войны. Это, конечно, были не парные драконьи мечи, но уже весьма неплохо. Возможно, она взяла его из какого-то музея. «Кто из вас кальмар?» – спросила она сбитых с толку вернувшихся. «Чихи, стой, это я!» – отчаянно закричал я, но слов так и не прозвучало. Для личихи это выглядело так, будто я кричал, размахивая своими щупальцами. «Тьфу, отвратительный кальмар, умри!» Клинок личихи вспыхнул, пока она бежала ко мне. Это чертовски походило на нее же из 1863 регрессии. Клинок личихи коснулся моей головы. Мои волосы были отрезаны под крики Ликильона. «Делай все нормально, Нуна. Отрубай большие щупальца, а не маленькие. Заткнись». Почему-то мои волосы были похожи на щупальца для нее. Они не знали, что это я, отчего я просто не мог сдержать грусть. Я предупредил вернувшихся, которые нервно надвигались. «Все, не атакуйте. Я позабочусь об этом». К моему удовольствию и счастью, вернувшиеся слушались меня. В этот момент смущенный летящий лис сказал: «Я в любое время помогу тебе». Летящий лис был вернувшимся, который был весьма выдающимся бойцом во втором муриме. Если ситуация станет неизбежной, смогу позаимствовать его силу. Как бы мне сказать личихе, что это я? Разруби кальмара. В этом сценарии я не мог общаться с личихе, но передавать мысль можно не только речью. Что? Хватит странно двигаться. Активировав путь ветра, я принялся писать не земле. Оставлять линии на земле получалось только, когда я уворачивался от меча личихи. Вернувшиеся заметили мои намерения и восторженно закричали. Честно говоря, я не знал, сработает ли это или нет. Роман не охватывал подобные аспекты коммуникационных возможностей в деталях. Но вот в чем вопрос, заметит ли личихи мои намерения, что он пишет на земле. К счастью, Ликильон быстро заметил это и понял мои намерения. Личихи остановилась и посмотрела на землю. После моих торопливых движений осталась запись. Почерк был не лучшим, но не нечитаемым. Письмо Яким Дакча. Именно это я написал. Вот только, сценарий исказил вашу запись. Сценарий влиял даже на это. Четвертая стена зачитала искаженную запись со стороны личихи. письмо «Я красивый чернильный кальмар». Персонаж Личихи использовала убийца демонов Ур. 10. Глаза Личихи покраснели, после чего она с ощутимым ускорением бросилась ко мне. Она стала намного быстрее, чем раньше, и увернуться от ее атак было трудно. Я пытался помахать своим пальто, словно белым флагом, но все усилия были напрасны из-за влияния сценария. Гадкий кальмар провоцирует воплощение Личихи. Умри. У меня начала болеть голова. Если все так и продолжится, я никак не смогу с ней связаться. Возможно, стоит просто победить их, но я не хотел этого делать. Возможно, во мне что-то изменилось после 1863 регрессии. Книга, газета, журнал. В этот момент что-то всплыло в голове красивого кальмара. Ах, подождите, неужели это сработает? Немного подумав, я решил сделать это. Независимо от того, как сильно сценарий искажал мой язык, он не мог исказить его настолько сильно. Созвездие «Демонический король спасения» спонсирует 91 монету воплощению Личихи. Что-то, что не может быть искажено. Сценарий искажает косвенное сообщение «Гадкий кальмар» спонсирует 91 монету воплощению Личихи. Именно количество монет. Личихи нахмурилась из-за внезапно полученных монет. Что? Давай, Чихи. Пожалуйста, «Гадкий кальмар» спонсирует 91 монету воплощению Личихи. Ты думаешь, что я не буду нападать на тебя, если ты дашь мне монеты? «Гадкий кальмар» спонсирует 91 монету воплощению Личихи. Перестань меня раздражать. Я не люблю, когда монет меньше 100. Правда? Тогда как насчет этого? «Гадкий кальмар» спонсирует 9158 монет воплощению Личихи. Наконец, атаки Личихи прекратились. Она ничего не поняла, а все, потому что количество монет увеличилось. Ли Кильон спросил, почему ты внезапно остановилась, Нуна? Он продолжает давать мне монеты. Монеты? Удивленный Ли Кильон взглянул на меня. Это созвездие? Какое созвездие будет иметь псевдоним «Гадкий кальмар»? Было одно, и нет, я не про себя. Это был не кальмар, но был кто-то с подобным псевдонимом. Теперь мой псевдоним изменился, блин, да почему я это объясняю? Ли Чихи колебалась, глядя на меня неуверенным взглядом. Почему он продолжает давать мне 91 монету? 91 монета? Да. А в конце он дал мне 9158 монет. 9158 монет – это много. Это скрытый сценарий, или, может быть, что-то значимое. Кажется, это моя единственная возможность. «Гадкий кальмар» спонсирует 7942 монет воплощению Ли Кильон. Ли Кильон был потрясен моей щедростью. 7942 монеты, возможно. Взгляд ребят дрожал. Я наблюдал за их чистыми глазами и был глубоко тронут. Да, ребята, это я, Ким Докча. Созвездие «Морской бог войны» сомневается в вашей личности. Некоторые созвездия корейского полуострова интересуются вашей личностью. Но тут на канал вошло неожиданное созвездие. Созвездие «Бог вина и экстаза» зашло на канал. Созвездие «Бог вина и экстаза» заметило ваше присутствие. Бог вина и экстаза, Дионис. Кстати, именно он рассказал мне о 7942. Я думал, что все обернулось лучше, чем я ожидал. Если уж он был тут, то мог расшифровать сообщение, которое я отправил детям. Созвездие «Бог вина и экстаза» заявляет, что 91 – своеобразное нумерологическое сообщение. Мое сердце заколотилось быстрее. Дионис был прав. Эти цифры были кодом для моих ребят. 9 – Гу, 1 – он. Гуан, спасение. К счастью, Дионис, похоже, понял, о чем я говорю. Теперь ему просто нужно было сказать, что я демонический король спасения. Системное сообщение созвездия «Бог вина и экстаза» говорит, что кальмар наверняка является умным. Я взглянул на небо. Ли Кильон счастливо воскликнул. Это скрытая часть. Неужели он будет давать нам монеты каждый раз, когда мы отрубаем ему щупальце? Созвездие «Бог вина и экстаза» кивает. Как только этот сценарий закончится, я разрушу Олимп до основания. Ли Чихи крикнула. Я поймаю его. Кильон, тебе достанется только половина. Щупальце, на которое нацелилась Ли Чихи, было моей рукой, а он проворный. Нуна, сначала отруби вот это большое щупальце. Это была моя нога. Ах, я утомилась. Просто разрублю его посередине. Этого нельзя было допустить. Когда я уже собирался высвободить статус, раздался рев дракона. Это заставило вернувшихся на мгновение вздрогнуть.